История 11. Фернет. Посвящается В.Т. На следующее задание кот с Алексом ходили вдвоем, без меня. Оно проходило в современной Москве, было не особо сложным и присутствие полной команды не требовало. Мой муж вернулся оттуда совершенно спокойным, а кот в каком-то буйном настроении. Кричал, что его все обманули, что это нарушение его авторских прав, что эта торговая марка принадлежит ему и только ему. Когда я робко поинтересовалась, что за марка, агент 013 заорал, что я первая во всем виновата, и он был бы уже миллионером, а теперь он только профессор, имеющий два университетских образования без гроша в кармане. На его шее висит жена и куча детей, и он должен в поте лица зарабатывать на жизнь, уничтожая монстров, вместо того, чтобы пировать и роскошествовать на проценты от капитала. Я налила коту стопку валерианки, и пока он утешался в уголке, тихо спросила у мужа. «Что случилось? Чего он так?» Алекс одними губами ответил. «Фернет». «Какой фернет?» — не поняла я. «Он увидел в супермаркете фернет. Ты что, не помнишь?» «Чехия! Подебрады, дело о кровавой лягушке-отравительнице». «Сакра!» — по-чешски выругалась я, мигом припомнив все. В тот вечер мы задержались в чешском кабаке, решив отпраздновать удачное выполнение задания. К нам сразу же подошел официант, раздал меню и спросил. «Со будете пить?» Я попросила пиво, Алекс Бехеревку, а кот что-нибудь успокоительное. Официант без малейшего удивления, видимо, говорящие животные для чехов дело привычное, принял заказ у профессора. «Мог бы я рекомендовать пану Куцуру един напой? То источил наш аптекарь оригинальный напой на кветах». И парень еще минут 10 рекламировал новую настойку, обладающую одновременно успокаивающим, возбуждающим и общим оздоравливающим эффектом. Отказываться было просто неудобно. Мы кивнули. И менее чем через минуту он поставил перед агентом 013 рюмку с прозрачной коричневой жидкостью. Кот принюхался, лизнул и возмущенно отпрянул. «Фрррр! Нет! Дай сюда!» Мне стало неудобно перед официантом. И я смело отхлебнула глоточек этого неизвестного напитка. Блаженное тепло мгновенно растеклось по жилам. Фыркает он тут. Классный напиток. Официант, еще два раза этого фырнету. Алекс, попробуй. Обалденный фырнет, поддержал меня командор, опрокидывая вторую рюмочку. Официант счастливо улыбался. Глядя на нас, люди за столиками стали заказывать себе то же самое. «Много, вы понимаете», — ворчал наш хвостатый умник. «А вот я в свое время, еще будучи студентом, подрабатывал на каникулах сомелье во французском ресторане и, между прочим, разбираюсь в алкогольных напитках. Эта слабенькая настойка никогда не завоюет популярности ни у масс, ни тем более у истинных ценителей. Могли бы видать СМИ еще одну фляжку фернету с собою?» Победно глядя на кота, попросила я. Напиток оказался не таким слабеньким, как считал агент 013, и заметно ударил в голову. Кто мог предположить, что название приживется? Профессор вытирал скупые слезы у нас в углу. «Это же я!» «Я придумал это название! Представляешь, какие суммы они должны мне за столько лет! Я должен был сразу бежать в патентное бюро, а вы меня тут и там валерианкой! Еще налей!» Требовательно закончил он. Когда в хлам пьяного кота мы с рук на лапы сдали с трудом скрывавший ярость Анхисенпи, Алекс пригласил меня, Боббера и Шурале в столовую. Достал из дипломата бутылку чешского фернета, поставил на стол и сказал: «Профессору ни слова!» Мы все согласно кивнули и пододвинули рюмки.